Христа хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать мир течет рекою. У креста честь моя и слава, там спасенья полнота, на блаженство право. У креста я буду ждать с верой и надеждой, пока Бог велит принять царство безмятежный. У креста, честь моя и слава, там спасенья полнота, на блаженство право.